Глава 8. 5 января Сашу вызвали на работу. Кира включила музыку погромче, надела старые шорты, выцветшую футболку, убрала под косынку волосы и принялась священно действовать. Приблизительно раз в 3-4 месяца она устраивала капитальную уборку. Это было нечто вроде ритуала. Помощники здесь только мешали, поэтому мужа она обычно выпроваживала за порог. Оставшись одна, Кира с головой погружалась в процесс. Энергично перетряхивала содержимое шкафов, выгребала хлам с антресоли, перебирала книги и журналы, возилась с цветами, драила зеркала, светильники, мебели и плитку ванны. В прихожей стояли большие полиэтиленовые мешки, в которые Кира безжалостно отправляла то, что им с Сашкой уже не понадобится. Настроение было отличное. После уборки она собиралась приготовить вкусный ужин. В раковине размораживалась курица, которую Кира планировала запечь целиком в духовке, как любит Саша. Пусть придет домой и обрадуется. Чистота, красота, отличная еда. После кошмарной новогодней ночи Кире казалось, что все пошло кувырком. Но Сашка, золото, а не муж, не дал пропасть. 1 января после обеда буквально силком стащил с дивана и повез кататься на коньках. Каток оказался почти пустым, народ отсыпался. Кира с Сашей взяли на прокат коньки, вышли на лед. Она каталась плоховато, зато он держался на льду отлично. Уже через 10 минут Кира забыла про свои огорчения. Поначалу изо всех сил старалась не упасть, потом освоилась и стала получать удовольствие. Любовалась Сашиными пируэтами, сама выписывала корявые кренделя, падала, хохотала. Сашка взял ее на закорки, как маленькую, и прокатил целый круг, совсем как папа когда-то в детстве. Волю накатавшись, пошли в кафе. Аппетит был зверский. И Кира с Сашей смели со стола все, что заказали, но им показалось мало. Пришлось покупать еще мороженое и горячий шоколад. Саша смотрел на жену смеющимися глазами, и она чувствовала, что все хорошо, все отлично, и не может быть по-другому, если они вместе. Был уже вечер, когда вернулись домой. Телевизор, не сговариваясь, не включали. Вместе пошли в ванную, потом в постель. «Может быть, сегодня у меня получится забеременеть», — думала счастливая Кира, обнимая Сашу. «В такой идеальный день, когда все настолько хорошо, что это просто обязано случиться». Утром они собрались и поехали к родителям Киры. Трасса была почти пустая, ехали не спеша, и постепенно Кира задремала под журчание магнитолы. Саша искоса поглядывал на спящую жену, слегка улыбался и точно так же, как она ночью, надеялся, что все плохое позади. Родители Киры постарались устроить детям образцово-показательный отдых. В программе было все. Шашлыки, баня, катание на лыжах. Правда, от этого Кира категорически отказалась, как ее не уговаривали. Игра в снежки и сооружение снежной бабы во дворе. Вкуснейшая домашняя еда в неимоверных количествах. Вечерние посиделки у камина. В свете последних событий Кира опасалась очередных провалов. Но ничего страшного не случилось. По приезде она, затаив испуг, всматривалась в лица родителей, сестры, племянниц, но никаких пугающих перемен не нашла, и от сердца отлегло. Пребывая в благодушном настроении, помогала матери на кухне, болтала с Анечкой и Катей, секретничала с Иришей. «Почему мы так живем, не понимая своего счастья, не осознавая его? Что имеем, не храним, потерявши, плачем». Вот сейчас все идет как обычно, и она радуется каждой секунде этого обыденного счастья. Каких-то полгода назад восприняла бы все как должное. Не заметила, как это хорошо. Быть рядом с родными людьми, говорить с ними, шутить, смеяться, хлопотать по дому. Даже картошку чистить и огурцы кружочками резать — и то радость. Они вместе садились за стол одной большой семьей, как любила говорить мама. Папа ничего не говорил, улыбаясь своей обычной, чуть отрешенной улыбкой. «В сущности, я плохо его знаю», — неожиданно подумала Кира во время одного из ужинов. «Мы с Иркой привыкли воспринимать маму с папой как единое, неделимое целое. Причем папа — это какая-то теневая, невидимая сторона. Он умный, образованный, наблюдательный, с широким кругозором и отличной памятью. Но так можно сказать и про совершенно постороннего человека. Или про коллегу на работе. Такая характеристика ни на шаг не приближает к пониманию глубинной сути личности. Есть ли у отца тайные страхи, невысказанные желания, или, например, можно ли назвать папу добрым человеком?» Кира глубоко задумалась и решила, что скорее нет. «Мягким, уступчивым, сговорчивым, доброжелательным, без сомнения, но добрым. Для этого нужно чуть больше любить людей, понимать или пытаться понять их, проявлять к ним интерес. Конечно, это нисколько не уменьшало ее любви к отцу. Она с нежностью смотрела, как он, наклонившись к Анечке, что-то вполголоса говорит ей. Та заинтересованно слушает, слегка приоткрыв рот. Это Кире знакомо. Папа всегда был отменным рассказчиком, постоянно рассказывал им с Ирой всякие занимательные истории. Самые скучные факты в его изложении становились увлекательными. Даже сухие правила русского языка или теоремы он умел преподнести живо и ярко, выискивая интересные детали. «Пап, ты никогда не хотел стать учителем или в вузе преподавать?» — спросила она. «Ты знаешь, была мысль в педагогически поступать на ИСТФАК», — охотно откликнулся отец. «Похоже, ему было приятно вспоминать об этом. А ты почему вдруг заинтересовалась?» «Смотрела, как вы с Анютой шепчетесь. Вспомнила, как ты нам с Ирой помогал уроки делать. Вечно что-то рассказывал. И подумала, что из тебя получился бы замечательный учитель». «А что? Возможно. Но я и проектировщик был вроде неплохой», — засмеялся папа. «Ой, помнишь как?» Мама не выносила, когда в центре внимания оказывался кто-то другой, и тут же замкнула разговор на себя. В этом смысле Катька — копия бабушки. Гипертрофированная копия. Первейшая Катькина жизненная задача — заставить все и вся вращаться вокруг ее персоны. Кира смотрела на свою семью, переводила взгляд с одного милого лица на другое, улыбалась и думала о том, как она их любит. А больше всех, если честно, Сашу. Только один эпизод несколько омрачал эту поездку. В день приезда вечером Кира долго сидела у камина, смотрела на огонь. Все разошлись по комнатам спать, и она никак не могла заставить себя подняться с кресла и присоединиться к Саше. Ушла в свои мысли и не заметила, как в дверях возникла чья-то фигура. «Ты почему не ложишься, Кирочка?» — шепотом спросила мама. «Спать что-то не хочется. Когда еще так посижу?» «Приезжайте почаще и сиди сколько хочешь», — улыбнулась она. «Легко сказать, приезжайте». «А ты чего не спишь? Разбудила?» «Нет-нет, просто проснулась, смотрю отсветы на стене. Значит, огонь в камине не погас. Пошла посмотреть». Мама присела рядом, взяла со спинки кресла шаль, закуталась в нее. Кира ждала. Мать, скорее всего, хочет о чем-то поговорить, и не ошиблась. «Кирочка!» Аккуратно начала разговор Лариса Васильевна. «Как у вас с Сашей насчет детей? Что вы решили?» О своих планах, связанных с беременностью, Кира и Саша родителям не говорили. Мать не могла знать, что они безуспешно пытаются зачать ребенка. Видимо, просто решила как-то подстегнуть. Однако, сама того не желая, наступила на больную мозоль. Кира помимо воли ощутила что-то похожее на горечь и обиду, и всеми силами старалась подавить неприятное чувство. «Мы с Сашей недавно поговорили и решили, что готовы к рождению детей. подобрала Акира обтекаемую формулировку, надеясь, что мама перестанет приставать с расспросами. Не тут-то было. Лариса Васильевна удобнее устроилась в кресле, настраиваясь на долгий разговор, и продолжила. «Тебе уже 30, Кирюша, годы идут. У Ириши в ее 37 две взрослые дочери. Катюша почти невеста, в твоем возрасте у Ирины. Мам, я в курсе, сколько детей у Иры и какого они возраста». Мягко перебила Кира. «Да-да, дорогая, не обижайся, пожалуйста, я ведь просто беспокоюсь о твоем здоровье. После 30 зачать труднее выносить. Мне кажется, вам с Сашей надо всерьез подумать о малыше», — гнула свою линию Лариса Васильевна. «Я же сказала, мы подумали. Сдерживаться становилось труднее». «Значит, ты хочешь родить?» — уточнила мать. «Да, мам, хочу», — отрывисто бросила Кира. «Так вы что-то предпринимаете?» «Слушай, ты хочешь узнать, занимаемся ли мы сексом?» Кира чувствовала, что говорит лишнее, но не могла остановиться. На мамином лице появилось обиженное выражение. «Зачем ты снова грубишь, Кира? Разве я тебе плохого желаю?» «Понимаю, мама, но неужели ты думаешь, я такая глупая, что сама не могу решить, когда мне рожать?» «Никто не говорит, что ты глупая, я просто беспокоилась!» Голос ее задрожал. Только этого не хватало — довести мать до слез. «Мамочка, ну извини меня!» «Не выдержала, сорвалась, у меня сейчас такой период!» «Я заметила, Кирочка!» С готовностью поддержала Лариса Васильевна. «Ты в последнее время стала немножко нервной. На работе все хорошо. И с Сашей. Все отлично, мам». Опасность миновала. Лариса Васильевна передумала плакать. Надо окончательно успокоить ее и идти спать. Камин, огонь, ночные бдения — все это стало тяготить. «Понимаешь, на работе такая запарка. Я уставала, поздно приходила, мало спала. Вот и срываюсь по пустякам. Ты не сердишься?» «Нет, что ты!» Лариса Васильевна обняла дочь и поцеловала в щеку. Ощутив родное тепло, Кира почувствовала, как горлу подкатил ком. На миг захотелось, словно в детстве, обхватить маму руками, прижаться к ней, выплакать свои горести, рассказать, что ее мучает. Но это желание быстро прошло, как только она представила себе мамино лицо после ее рассказа. Перепуганная, ошеломленная, недоумевающая. Как же так? Ее благополучная девочка тронулась умом? И что теперь с этим делать? Лариса Васильевна поделится опасениями со всеми. С Сашей, папой, Ириной. Ирка немедленно вспомнит эпизод с Игорем Валерой, а Саша — ее поведение в супермаркете, случаи с родинкой и туфлями. И что они решат на семейном совете? Отправить ее в дурдом? Запереть здесь, в деревне, подальше от людских глаз? Отвезти к какой-нибудь гадалке или ясновидящей? Кира тихонько высвободилась из маминых рук. «Я пойду спать, мам, ладно?» «И я тоже. Сейчас погашу огонь и лягу. Спокойной ночи. Доброй ночи, дорогая». Надраивая до блеска свою квартиру, Кира думала о том, что, возможно, она сейчас беременна. И как же будет счастлива мама, если, наконец-то, и вторая дочь заживет правильно, выполнит обязательную программу «Семья, дом, дети». Переделав все дела, Кира полюбовалась на сияющую и благоухающую квартиру и отправилась в ванную. Сквозь шум льющейся воды услышала звонок городского телефона. Наверное, Саша. Накупавшись, она поговорила с мужем, но оказалось, что тот не звонил. Что ж, кому надо, наберет еще раз или найдет ее по сотовому. Однако человек, который звонил Кире, больше не стал ее беспокоить. Он с огромным трудом решился набрать знакомый номер и все рассказать. Долго готовился к разговору, подбирал нужные слова, и второй раз отважиться на это так и не сумел.